Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Георгий Лопатин. Миссия спасения. Глава 1. «Привет, сестренка», – поздоровался Юрий, улыбнувшись как можно радостнее, в который раз невольно скосив глаза на монитор с показателями сердечного ритма и чего-то еще, в чем он абсолютно не разбирался и, откровенно говоря, разбираться совсем не хотел. Юрий знал, что лицедей из него аховый, и улыбки, особенно сейчас, давались тяжело, ведь сестра лежит в больнице в палате интенсивной терапии. В любой момент у нее могло случиться очередное обострение, набегут доктора и начнут реанимационные мероприятия. Колоть в тело шприцы с адреналином и прочей дрянью, бить электрошоком, чтобы запустить пошедшие в разнос сердце. Да, у сестры порок сердца, неоперабельный случай, если только не пересадить сердце целиком, а вот с этим-то как раз проблемы, нет подходящего донора, во-первых, из-за редкой группы крови, а во-вторых, из-за ситуации с донорством в России в целом. И неизвестно, когда появится, а времени у сестры немного, совсем мало. Конечно, теоретически могли помочь за границей, но теория редко когда подтверждается практикой. Чтобы теория подтвердилась практикой, нужны деньги, и немалые. А откуда у людей, живущих в деревне, может быть много денег? Если поскрести по сусекам, их не хватит даже на билет в один конец, не говоря уже о том, чтобы провести операцию и оплатить проживание, таких денег не набрать, даже если продать дом со всем хозяйством до последнего цыпленка. Занять, как же держите карман шире. «Привет, братец, привет, ма». В палату вошла мать с сумками, набитыми съестным, что обычно приносит больным. Куриные бульоны, фрукты, ягоды, сок. «Здравствуй, доченька». Не раз и не два Юрий задумывался о том, чтобы кого-нибудь банально ограбить. Такие мысли, наверное, приходит всем родственникам тяжелобольных, коим для спасения требуются большие деньги. Но с этим тоже загвоздка, ведь надо знать, где деньги лежат, чтобы сходить на дело один раз и получить все сразу. Где взять подобную информацию? Конечно, можно потратить сотню рублей, купить русскую версию журнала Forbes и ограбить кого-нибудь из списка богачей, что там время от времени публикуют. Только Юрий подозревал, что к таким людям не подойти и за километр, не говоря уже о том, чтобы пробраться в дом. Можно взять цель полегче, кого-нибудь из воротил регионального розлива, но и тут все не так просто, как может показаться. В конце концов, богатые люди скорее всего не держат больших денег дома, все в банках на счетах. А если брать количеством, а не качеством, то угроза поимки резко возрастает. Да и не вор он, не обладает никакими способностями к взламыванию дверей, а тем более сейфов с помощью загогулины из скрепки и фонендоскопа. Разве что откровенным разбоем заняться с прижиганием хозяев утюгами и засовыванием в одно место раскаленного паяльника – не выход. Взять инкассаторскую машину – тут одиночке вообще делать нечего, нужны подельники, да еще оружие. А где все это, скажите, пожалуйста, взять? Дать объявление в газету, дескать, набираю подельников для грабежа, выручка пополам? К тому же это имело бы смысл еще пару-тройку лет назад, а сейчас инкассаторы в массовом порядке переходят на заминированные контейнеры, так что даже если удастся деньги украсть, воспользоваться ими не получится, так как при вскрытии сработает мина и зальет деньги несмываемой краской, да и самого вора может хорошо окатить. К тому же, как показывает статистика, репортажи по телевизору и газетные статьи на криминальную хронику, большую часть таких грабителей рано или поздно как-то находит. Никто не может не оставить после себя следов. Даже Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, помнится, отправившись на дело со взломом, так накосячили, что хоть стой, хоть падай, а уж кому как не им уметь заметать следы, раз они занимались раскрытием преступлений. Но хоть этот пример книжно-телевизионный от реальности, как подозревал Юрий, не сильно отличается. С течением времени приходили и более гнусные варианты решения проблемы, такие как убийство подходящего для донорства человека. Можно даже подстроить аварию, чтобы не подумали, что это именно ради донорства и не вычислили вмиг. Но как уже отмечалось, с донорством в России беда. Убийство, скорее всего, будет просто бесполезным лишением жизни без возможной помощи другому. Если на Западе человека тут же выпотрошили бы, естественно, при согласии родственников, а они там, надо признать, такое согласие дают довольно часто, то у нас все не как у людей. Наши люди у нас от чего-то не желают, чтобы даже у их мертвых родственников вырезали органы, несмотря на то, что это спасет чьи-то жизни. А если и желают, то за бабосы. Сами доктора просто боятся изымать органы из-за соответствующего дела врачей, случившегося несколько лет назад, когда органы вырезали у еще якобы живых, и самих врачей замурыжили уже другие внутренние органы, правда уже государственные, и даже кого-то чуть не посадили. И надо сказать, что по жизни Юрий не убийца, не его это. Свинью или курицу зарезать и то для него проблема. Конечно, человек не животное, всегда есть за что грохнуть, особенно когда очень надо, любую причину обвинения найдешь, но все вышеперечисленные причины делают это просто бесполезным. В общем, куда ни кинь, всюду. Юрий зажмурился и постарался отогнать надоедливые мысли, возникающие по нескольку раз на дню. Какой смысл бередить себе душу, если ничего не изменить? Остается надеяться только на чудо, но чудес, как известно, не бывает. Мать и сестра беседовали на отвлеченные темы, делясь друг с другом последними новостями из деревенской жизни. Юрий не прислушивался, ему эти новости и так все известны. Кто за кем с топором по деревне бегал, упившись до зеленых чертиков, кто родил ребенка и является ли официальный отец фактическим и тому подобное. Неожиданно какой-то датчик тревожно запиликал, и вскоре его звук превратился в однотонный писк. Линии на экране перестали повторять друг друга, превратившись в хаотичную ломаную линию. «Анюта!» – вскричала мать, бросаясь к закатившей глаза дочери. Юрий впервые присутствовал при приступе сестры и оторопел от увиденного. Он просто не знал, что делать, и стоял истуканом. Ноги предательски задрожали, того и гляди подломится в коленках, в животе словно пустота образовалась, в голове зашумело от отлива или, наоборот, прилива крови. Но тут в палату ворвались врачи, медсестры и, буквально отшвырнув мать от своей пациентки, стали над ней проводить какие-то манипуляции. Делать массаж сердца, кто-то вскрывал ампулу и наполнял из нее шприц, еще один возился с дефибриллятором, схватив утюги. Прочь из палаты. Кто-то вытолкал Юрия и мать в коридор. Здесь мать разревелась окончательно, и Юрию пришлось ее долго успокаивать. Минут через 10 из палаты вышел доктор. Как она? Тут же кинулась к нему мать. Мы стабилизировали ее состояние, все нормально. Мы дали ей успокоительное, она уснула, так что вам лучше идти. Я никуда не пойду. Я останусь с дочерью. Я должна быть рядом, когда она придет в себя. Врач не стал спорить, понимая, что сейчас это просто бесполезно. Только кивнул. Юрий оставаться в больнице не стал. Она его тяготила. А то, что он сейчас увидел, его шокировало и выбило из колеи. Ему срочно требовалось на улицу, подышать свежим воздухом. Попрощавшись с матерью, Юрию даже показалось, что она не очень поняла, что он ей вообще сказал, что неудивительно, он наконец оказался вне пределов больницы. Юрий облегченно перевел дух, хоть и ненавидел себя за это. Сам не понимал, почему так, ведь не чужой человек лежит. И так довольно редко, раз в 2-3 недели приходит, но вот гнетет его здесь не по-детски. Так в чем же дело, почему я стремлюсь убраться из больницы как можно быстрее? Невольно подумал он. Неужели я действительно списал сестру со счетов жизни и где-то глубоко в душе считаю эти посиделки напрасной тратой времени? Такие мысли были ему неприятны. Еще и от того, что времени у Анюты действительно, кажется, осталось немного. Или все дело в смерти? Продолжил он размышлять. Здесь, среди безнадежно больных, она как еще мало в каком месте, так близка, с ней практически соприкасаешься, ее эманации пропитали все вокруг, а любой здоровый человек стремится оказаться от нее как можно дальше, словно из тебя самого вытягивают жизнь. БРР, придет же в голову чушь всякая, пробормотал Юрий, двигаясь по улице как сомнамбула. Он даже встряхнул головой, чтобы сконцентрироваться и на кого-нибудь не налететь, сбив с ног. Тем удивительнее ему было осознавать, что при такой больной сестре он сам здоров как бык. Срочку в разведке ВВ проходил. Не спецназ, конечно, и даже не десант, но и не пехтура. Побегать по лесам пришлось, будь здоров. На память от службы на плече правой руки у Юрия даже осталась тату белого медведя, когда он с сослуживцами во время увольнительной да еще по пьяни сходили в тату-салон, где этот рисунок и сделал бурят, что-то напевая под нос. Мать Юрия, когда с сестрой такая беда приключилась, его тоже заставило пройти кучу обследований, но ничего не нашли. Да и что они могли найти, если он не курил и не пил, что по деревенским меркам вообще нонсенс. Но вот как-то не пристрастился к этому делу. С детства видел, чему приводит пьянство, как отвратительно это выглядит со стороны, и становиться такой же свиньей не хотелось ни разу. Настроение после посещения больницы, да еще после случившегося, как всегда стало отвратным, прямо-таки хуже некуда, хоть вешайся. Юрий хоть и не пил, но сейчас ему жутко захотелось напиться до поросячьего визга. Погода еще подкачала, осенняя сырость, хмурые тучи над головами, вот-вот пойдет промозглый противный дождичек. На квартиру к дяде, у которого они обычно останавливались, приезжая в город, тоже как-то не тянуло. Зайдя в ближайшую кафешку, чтобы согреться, Юрий, присев за свободный столик, заказал кофе. Напиваться все-таки глупо, как бы не хотелось, но ведь легче сестре не станет из-за того, что станет плохо ему. В сторонке чирикала стайка из четырех девушек, парочка даже бросала на него заинтересованные взгляды, но сейчас Юрию было не до того. Стол накрыла чья-то тень. «Можно?» – спросил мужской голос. Подняв глаза, Юрий увидел перед собой мужчину средних лет, в черном пальто, со светлыми короткими волосами, зачесанными назад. Лицо человека, несмотря на легкую улыбку, осталось непроницаемым. Так и не получив разрешения, мужчина уселся напротив Юрия. Сам Юрий не знал, как реагировать, потому не придумал ничего лучше, как просто отхлебнуть немного кофе из кружки. «Кто вы, и чего надо?» Наконец выдавил он грубовато, пристально взглянув на незваного гостя, который, как известно, хуже татарина. «Меня зовут Олегом Серебряковым, я посредник. Представляю интересы одного человека. Он хотел бы поговорить с вами на интересную для вас тему». «Вот как?» – удивился Юрий и покосился в окно. Прямо перед кафе на обочине стоял черный джип, кажется, Мерс одной из последних моделей. Рядом крутился типичный бык, шкаф или горилла, называйте, как хотите. Юрию это все почему-то сразу не понравилось. Такие качки состоят в охране обычно бандитствующих личностей. У них минимум мозгов, потому не задают лишних вопросов и делают все, что прикажут, вплоть до. А то, что этот белобрысый приехал именно на этом джипе, нет никаких сомнений. «Да, и что за тема, что, по-вашему, меня должна заинтересовать?» «Ее озвучит мой начальник». «Ага, и чем же она интересна для меня?» «Деньгами». «Понятно», — кивнул Юрий, нервно улыбнувшись, ничего не понимая, хотя пара мыслишек тут же проскочила. «Например, им нужен киллер», — подумал Юрий. «Причем как расходный материал, таких после дела самих выводит под ноль. То, что мы нуждаемся в деньгах, они наверняка выяснили, иначе к первому встречному с таким мутным предложением не подкатывают». «Убивать никого не буду», – почти искренне сказал Юрий, опустив взгляд в кружку. Мужик легонько рассмеялся. «Наверное, не поверил», – решил Юрий. Немного подумав, он понял, что сам себе, если положить руку на сердце, тоже не верит. «Даже если мне сейчас предложат такую работенку и вероятность того, что меня самого после работы захотят уконтрапупить, можно ведь подготовиться и избежать столь неприятного момента в короткой карьере киллера и при этом умудриться получить деньги», — невольно подумал Юрий. «Конечно, опасно это все, но куда деваться?» «Нет, уверяю вас, вот о чем точно не будет разговора, так это об убийствах, а также грабежах и прочем, столь же незаконном и вообще идущем вразрез как с уголовным, так и с гражданским кодексом». «Вот как?» — снова озадачился Юрий. Ему стало интересно, но чувство самосохранения все равно не отпускало, заставляя оставаться напряженным и недоверчивым. «Да», — снова кивнул мужик в черном пальто, «и большие деньги», — все же выдавил из себя Юрий. «Приличные, весьма, вам хватит, и даже еще останется. Они точно все раскопали про нас», — решил Юрий и отхлебнул еще кофе, чтобы потянуть время и привести мысли в порядок. «Вот только что им нужно, что они решили обратиться к такому, как я, явно ведь какая-то пакость, не иначе. Так что, заманчиво, но я где-то слышал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поставьте себя на мое место, а теперь представьте, что к вам приходит какой-то тип и предлагает кучу бабосов, утверждая при этом, что проблем с законом не предвидится в принципе. Ну как, понимаю ваше недоверие и скептицизм, но это действительно так. Никто же не говорит, что отработать эти деньги будет просто, даже очень сложно, если вообще возможно. Даже так, Юрий снова отхлебнул кофе, точнее, допил его. Он все понял, если не нужно подвергать опасности жизни других людей, значит, опасности подвергнется его собственная. Что ж, в каком-то смысле это даже справедливо. И, поехали, кивнул Юрий, вставая. «А что делать? Деньги нужны, тут на что угодно пойдешь, чтобы их заработать, а если при этом нет риска, по крайней мере, они так говорят, сесть в тюрьму и вообще иметь проблемы с законом, то игра как минимум стоит свеч. Вопрос в том, чем это грозит для меня в ином плане и в каком именно», — подумал он. «Вполне возможно, что на кону стоит моя жизнь, но насколько серьезен этот риск, максимален, и даже если так, то что, отказываться? Конечно нет, иначе если есть хоть одна возможность спасения сестры, а я ею не воспользуюсь, испугавшись угрозы, то не прощу себе до конца своей жизни». Юрий сел на заднее сиденье рядом с Серебряковым, на переднее заскочил бык, и джип резво взял с места. Через час пути машина въехала в загородный элитный поселок для воротил и политиков местного розлива. Дома перемежались широкими полосами лесопосадок из вечно зеленых кедров, лиственниц, елок и прочих хвойных, это для того, чтобы никто друг за другом не подсматривал. Еще через 5 минут джип остановился за высоким сплошным кирпичным забором, окружавшим массивный трехэтажный особняк с кучей пристроек. На заднем дворе, как догадывался Юрий, имеются бассейн и теннисный корт. Многие так называемые новые русские, которых, правда, уже давно так никто не называет, этим грешат. Впрочем, какая разница, есть там что или пусто, в теннис поиграть и в бассейне поплавать точно не дадут. По выходе из машины его сноровисто обыскали быки из внутренней охраны и даже проверили рамкой на наличие подслушивающих устройств. «Совсем больные на голову», — подумал Юрий, — «ведь сами же на меня вышли, откуда на мне жучки?» Но с другой стороны, порядок есть порядок и отступать от него не следует. Рамка несколько раз пикнула. Под требовательным взглядом пришлось лезть в карманы и вытаскивать ключи и мелочь. Отбирать их не стали, а вот телефон забрали. «Идем», — махнул рукой помощник возможного нанимателя. Пройдя в дом, им пришлось переобуться, чтобы не марать пол, и они вошли в богато обставленную гостиную. У камина в глубоком кресле сидел престарелый человек, который, глядя на огонь, в который можно смотреть вечно, мелкими глотками отпивал что-то коричневатое, скорее всего виски, из 4-гранного стакана с парой кубиков льда внутри. Впрочем, вскоре Юрий понял, что мужик просто выглядел старо, даже скорее дико уставшим, оттого и казался много старше своих лет. Бурная молодость не прошла бесследно, так-то ему вряд ли едва перевалило за 60. «Игорь Семенович, свободен, Олег». Серебряков кивнул и вышел, плотно закрыв за собой двери. «Проходи, садись», — указал Юрию на соседнее перед камином кресло хозяин дома. Медведева все это дико напрягало. Дом воротилы, охрана, предстоящий приватный разговор, что наверняка будет под грифом «совершенно секретно», за разглашение — смерть. Тем не менее он прошел и сел в указанное кресло. «Здравствуйте». «Здравствуй, Юрий. Выпьешь?» «Спасибо, не хочу. А я, пожалуй, еще глотну», — вздохнул Игорь Семенович и, взяв со столика такую же 4-гранную бутылку, налил в свой уже порядком опустевший стакан, где остались только подтаявшие кубики льда, еще немного спиртного, после чего отпил, даже не поморщившись, точно воду. «Зачем я вам нужен?» — спросил Юрий, не выдержав затянувшейся паузы. «Для очень и очень важного дела. Не заморачивайся, сейчас все объясню. Если коротко, то ты мне нужен, чтобы найти одного пропавшего без вести человека, но я абсолютно ничего не понимаю в поиске людей. Я не детектив и даже не следопыт, я знаю», — отмахнулся Игорь Семенович, чуть поморщившись. «Неужели ты думаешь, что я пригласил первого встречного человека и собираюсь дать ему невыполнимое поручение, в котором он ничего не смыслит? Конечно же нет. Мне все про тебя известно, Юрий, начиная с того, в какой садик ты ходил, где учился, служил, работал. Все знаю, и у тебя ровно столько же шансов, как у детектива или следопыта». Юрий искренне удивился подобному заявлению. «Простите, я ничего не понимаю». «Знаю», — горько усмехнулся хозяин дома и залпом осушил квадратный стакан. «Сейчас все объясню на пальцах, но, как ты понимаешь, все, что будет сказано здесь, должно остаться между нами. Конечно, даже больше скажу, как только ты узнаешь суть дела, у тебя не останется выбора, кроме как выполнить мое поручение. Да, все очень серьезно, но и оплата под стать — жизнь твоей сестры. Я слов на ветер не бросаю, в нашем бизнесе это не приветствуется, уже завтра она полетит в Германию на операцию. Я приложу все силы, чтобы выполнить ваше поручение и найти нужного вам человека, сдался Юрий после недолгого колебания. Уверен в этом. Игорь Семенович вынул из внутреннего кармана пиджака фотографию и протянул ее собеседнику. На фотографии был запечатлен парень лет 20, улыбающийся, на фоне Биг Бена. Видимо, отпрыск местного воротила учился в Англии, что в общем-то неудивительно. Все они там учатся. Это мой сын Андрей. Он пропал 5 лет назад. Пропал, да, именно пропал. Не убит, не похищен, не сбежал. Просто взял и пропал. Гулял с девушкой в лесопарковой зоне у города и исчез. Девушка осталась, а он словно растворился. Но как такое может быть? Вырвалось у Юрия. Может, еще как может. Может, все же, нет. Резко ответил Игорь Семенович. Неужели ты думаешь, что я не перепроверил все варианты по 20 раз? Этот лес прочесали вдоль и поперек с собаками с различными приборами. Я даже заставил перекопать каждый квадратный метр, но тела не нашли. Его не похищали, потому как выкупа не требовали. Я потратил огромные деньги, поднял все связи среди ментов и криминала, и точно знаю, что это не похищение. Тогда что? В этом-то и заключается вся гадость нашей ситуации, ответил хозяин дома и как-то сразу сник. Вот он только что олицетворял могущество и силу и вдруг превратился в сломленного старика. Ты слышал о необъяснимых пропажах? Да, что-то такое, неуверенно кивнул Юрий, чтобы просто не перечить хозяину дома. Так вот, в год только в России бесследно пропадает порядка 100 000 человек. Целый провинциальный город вышел за хлебом и с концами. Я повторяю, говорю именно о бесследных исчезновениях, странных, необъяснимых, немотивированных. Пропадают не только у нас, но и в благополучной Европе, Австралии и Америке. В последние вообще чуть ли не по 500 000 в год исчезает. С концами. Я понял. И вы хотите сказать, что ваш сын попал в число именно таких пропавших? Да, но в случае с моим сыном все же есть свидетель, та самая девушка, что немного пролила свет на произошедшее. Так вот, она сказала, что во время прогулки вокруг них вдруг заклубился не то дым, не то туман, появился вдруг из ниоткуда. Вот его не было, и вдруг он появился, словно зашли в другую комнату. Мой сын отошел от нее всего на пару метров и все, больше его не видели. Юрий молчал, даже не зная, что и думать. Рассказ его потряс. «Можно ли верить в такое?» – подумал он. «Разве что у старика от горя крыша потекла, я от безысходности стал разрабатывать и эту версию». Понимающе, но с горечью усмехнулся хозяин дома, глянув на обескураженного гостя. «Ты даже не представляешь, сколько я на это денег вбухал, какую гору информации перелопатил в интернете, с какими шизиками только не встречался лично, чтобы получить хоть сколько-нибудь достоверную информацию, начиная от цыганок и заканчивая какими-то полоумными профессорами с дикими глазами». Хозяин снова наполнил стакан и отпил. «Ну и хлещет», — отметил Юрий, и при этом не сильно-то и пьянеет. Опыт, однако, видать, долго спиртуется. 99,9% всего объема полная хрень, продолжил Игорь Семенович, а люди этим занимающиеся, психи, которым место в дурке, но они на свободе только потому, что не буйные, ну а то, что зеленых человечков видят, да с духами атлантов, затонувших со своей Атлантидой, общаются. Так что ж, тем не менее осталась еще 0,1% информации, которую просто так не отбросить. Как говорится, дыма без огня не бывает. Так вот, в итоге выяснилось, что есть такие места, аномалии, проколы в трехмерном континууме и прочих матрицах, ведущие не то на другие планеты, не то в параллельные вселенные, но верным кажется последнее. И одно из таких мест с этими вратами меж мирами находится в одном из наших городских лесопарковых зон. Видно, брови Юрия от изумления залезли совсем уж высоко и хотели забраться еще выше, на совершенно недоступную им высоту, потому как Игорь Семенович замолчал и снова грустно усмехнулся. «Понимаю, что вы мне, мягко говоря, не доверяете, а как насчет того, что за последние 20 лет именно в этой зоне пропало уже 8 человек, считая моего сына, и маньяки тут ни при чем. А как насчет того, что я сам уже дважды становился свидетелем этого тумана и, даже более того, одного контролируемого переброса? Вы это серьезно?» Только и смог выдавить Юрий. «Да, вот посмотри сам». Хозяин дома пододвинул гость лежащий на стеклянном столике большой пухлый конверт. Юрий взял его и вынул на свет пачку фотографий и стал их медленно перебирать. «Ну, туман как туман, густой, конечно. Виднелись люди в белых халатах с грудой аппаратуры, расставленной тут и там. На следующих снимках виднелась свинья с седлом, то есть не с седлом, а прикрепленной ей на спину какой-то аппаратуры. Сама свинья была привязана к тележке на гусеничном ходу. Зачем это? Свинья ведь животное тупое и пугливое, а значит, направить ее туда, куда нам нужно, невозможно. Вот и пришлось соорудить подвижную платформу на дистанционном управлении. А зачем вообще свинья нужна? Требовалось живое существо. По одной из теорий, перемещению подвергаются именно живые объекты. Что-то там с биополями и прочей хренью. Рисковать я с обычным роботом не хотел, пришлось бы ждать очередного открытия портала, а это явление все же довольно редкое, вот и послали хряка, обвешав его аппаратурой. Понятно, на очередном снимке свинью окутал особенно густой светящийся туман, а на следующем уже пустота. Следующие снимки получились уже не такими четкими, впрочем, и предыдущие по качеству оставляли желать лучшего. На этих фотографиях виднелся тот же лес, хотя, заподозрил неладное Юрий, вглядевшись в белесое марево внимательнее, чем-то растительность отличалась от той, что имелась на прежних снимках. Прежде всего, в плане нижнего яруса, то есть наличествовала высокая трава, это уже на той стороне, прокомментировал Игорь Семенович. Удалось получить всего 4 снимка, и портал закрылся. Туман рассеялся буквально в один момент, будто и не было его. Юрий смотрел то на Игоря Семеновича, то на фотографии и не мог поверить в то, что ему тут только что рассказали и показали, а точнее, в то, куда его хотят отправить искать пропавшего человека, в другой мир, в параллельную вселенную. Все жду, когда меня хлопнут по плечу и весело скажут: «Розыгрыш, вас снимает скрытая камера», признался он охрипшим голосом и даже покрутил головой по сторонам в поиске этих самых скрытых камер. Надо признать, что натыкать их можно было где угодно, и сколько угодно много, и обнаружить не представлялось возможным. Сумрак опять же. Понимаю, но это не розыгрыш. Все предельно серьезно. И вы хотите послать меня туда? Именно. Ты должен найти моего сына и вернуться. На все про все у тебя будет 1 год и 3 месяца. Именно с такой периодичностью возникает этот прокол меж мирами. Мои чокнутые профессора уверены, что условия там сходны с нашими, так что не задохнешься. В качестве доказательства даже слезно умоляют меня, стоя на коленях, отправить их туда. Но у меня другие интересы. Этим рохлям там нечего делать. Мне нужно отыскать сына, и для этого нужен крепкий парень. Вы уверены, что портал двусторонний? Хрипло спросил Юрий. Скорее всего. Но вы не уверены? Нет, конечно, но мои головастики, эти охотники за барабашками, считают, что прокол с большой долей вероятности двусторонний. Иначе вряд ли бы ломились туда с таким напором. Может, просто обнадеживают? Вы же им деньги платите, вот и, всякое может быть, не стал спорить наниматель. Но есть моменты, которые подтверждают возможность перехода к нам из сопредельных параллелей. Это какие же? Удивился Юрий. Слышал, наверное, о снежных людях или, как их еще называют, йети. Так вот, скорее всего, они своеобразные невольные путешественники меж мирами. Шли себе, шли по своему лесу, по своим делам. Тут туман, и они уже у нас. Я уже молчу о всяких там чупакабрах и прочих чебурашках и барабашках. Случаев довольно много, чтобы относиться к ним с пренебрежением. Допустим, совсем уже непослушным языком проговорил Юрий. Но почему я должен быть один? Командой было бы как минимум веселее, не говоря уже о... Увы, но по расчетным данным, объем и масса проходимого объекта, по крайней мере через интересующий нас прокол, ограничена. Говоря простыми словами, через этот портал может пройти 1 человек средней комплекции. Неужели ты думаешь, что, имея я возможность послать туда толпу поисковиков, то не сделал бы этого? Конечно. Тут Юрий от осознания только что озвученного одного очень важного момента характеристики перехода, как током ударило, что он аж подскочил на месте. Но постойте. Получается, что в случае успешных поисков я... Да, кивнул наниматель хмуро. В случае удачи, если ты найдешь моего сына живым, тебе для возвращения домой придется ждать следующего раза. Мой сын должен быть первым. Зашибись, Игорь Семенович, но вы же понимаете, что... Понимаю, сокрушенно вздохнул хозяин дома и вновь постарел буквально на глазах. Понимаю, что мой сын мог погибнуть, ведь это чужой мир. Тогда ты должен найти его останки. Как, не знаю, это твои проблемы. Могу лишь вместе с фотографиями дать тебе снимок его зубных пломб. Больше ориентироваться ни на что. Медведев прикрыл глаза, осознав, что он вляпался по самое не балуй. Как-то незаметно для самого себя он поверил во все, что ему тут только что рассказали и показали. Допустим, он выжил, вздохнул Юрий. Как мне его там искать? Я уже говорил вам, что не являюсь следопытом. Тоже ничем не могу помочь. К тому же ты ничем не хуже следопытов. Времени уже прошло много, 5 лет, так что никаких следов уже давно не осталось. Остается только надеяться, что он обосновался где-то поблизости и Робинзонит, не в состоянии угадать момент нового прокола. Если так, то его можно отыскать, не будучи великим следопытом. Но без ничего ты можешь даже не возвращаться. Юрий непонимающе уставился на хозяина дома, а когда до него начал доходить смысл угрозы, нахмурился. «Вы хотите сказать?» «Именно это я и хочу сказать», — буднично кивнул Игорь Семенович. «И даже подумаю над тем, чтобы забрать сердце твоей сестры назад. Даже более того, я именно это и сделаю, чтобы ты не расслабился на той стороне и просто решил не возвращаться. Дескать, с сестрой все в порядке, а я уж как-нибудь перебьюсь. Знай, если ты не выполнишь задание и не найдешь моего сына или его останки, я убью твою сестру. Это уже ни в какие ворота не лезет», — воскликнул Юрий, вскакивая. «Сядь, не буду. Я отказываюсь. Это вообще какой-то дикий бред. Это не бред, и выбора у тебя нет. Тебе придется пойти за грань. Вы не оставляете мне выбора». «Не оставляю. Я прекрасно понимаю, что перегибаю палку, но ничего не могу с собой поделать. Мне нужно кого-то отправить за сыном в иной мир, и выбор пал на тебя. Это твой рок, судьба. Я хочу вернуть сына и сделаю для этого все, даже невозможное». «Да сдался вам этот сын», — крикнул Юрий в отчаянии. «Других нет, нет, так сделайте, всего-то делов». «Сдался», — глухо ответил шантажист. «Очень даже сдался. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что сделать ребенка не проблема. Возможно, я тоже бы так думал и смирился бы с утратой. Но, во-первых, шанс все есть, а Андрей моя родная кровь. Во-вторых, Андрей уникум, гений, вундеркинд. Он знает 15 языков. Математика, экономика, физика, химия, не говоря уже о компьютерной грамотности, все это для него не представляло, не представляет трудности. Более того, с годами эти умения у него никуда не пропали, а то бывает, что дети-вундеркинды, когда повзрослеют, становятся обычными людьми, медсестрами, ментами да дворниками. Представляешь, какой это наследник? Он разовьет мой жалкий бизнес в финансовую империю, а то и вовсе станет президентом России. Мда, выдал Юрий, ошарашенный и крепко осознавший, что он попал, крепко попал, так попал, что дальше некуда. Нет, ты еще не попал, неожиданно засмеялся Игорь Семенович. Юрий понял, что последнюю мысль сказал вслух. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Вот когда попадешь на ту сторону, вот тогда ты попадешь, став попаданцем. Взгляд Юрия остановился на массивной, практически опустошенной бутылке, а рука, кажется, сама, независимо от мозга, сознания. «Не надо, этим ты ничего не изменишь», — нейтрально сказал хозяин дома, проследив за взглядом гостя. «Во-первых, тебе не выбраться из моего дома, а во-вторых, этим ты не спасешь свою сестру, даже шанса не появится. Более того, хоть здесь и нет скрытой камеры, но за нами наблюдает мой охранник, и стоит тебе только сделать резкое движение, как тебя завалит, и мне придется искать нового претендента на роль попаданца, а это не так-то просто. А Быкова ведь не возьмешь». Юрий сам уже понял, что хозяин дома вряд ли не подготовился ко всем возможным неприятностям, только выругался сквозь зубы. «Может, я выпить остро захотел», — буркнул он. «Согласитесь, естественное желание после всего того, что вы мне тут сказали и на что меня обрекаете. Нет проблем». Игорь Семенович сам налил виски во второй стакан и протянул его Юрию. «За наш успех», — произнес он тост, — «за благополучный исход миссии спасения». Юрий выпил залпом, не почувствовав ни вкуса, ни обжигающего действия американского самогона. Глава 2. После разговора с нанимателем Юрия разместили в гостевой комнате того же особняка, а чтобы он не наделал глупостей, к нему приставили охрану. Один из быков следовал за ним неотступно вплоть до туалета. Внутрь, правда, с ним не заходил, что уже хорошо. Плохо только, что из сортира при всем желании не выбраться. Мысль о побеге от гостеприимного Игоря Семеновича появлялась регулярно, но останавливала не только охрана, но и судьба сестры. Сестру Юрия и впрямь уже на следующий день стали готовить к отправке в Германию. Сделали это окольными путями, дескать, по какой-то там государственной программе. На этом настоял Юрий, чтобы не объясняться с матерью насчет появления такой кучи денег, ведь замучила бы расспросами. А что ему говорить? Игорь Семенович против такого варианта не возражал, напряг нужных людей, проплатил, где надо, и все провернули, как требовалось. Мать, правда, все равно почувствовала что-то неладное, ведь ее сын куда-то запропастился, а соотнести одно с другим большого ума не надо. Но пока ее от судьбы сына отвлекала суматоха с отправкой Анюты, и как только сестру отправили в Германию, Юрий окончательно осознал, что обратного пути у него нет, только вперед, в параллельный мир, искать потерявшегося там сына-нанимателя. Когда хоть примерно отправка ожидается, поинтересовался Медведев во время обеда, когда Игорь Семенович объявил хорошую новость, что назначили дату операции. Если верить моим головастикам, то следующий прокол меж мирами произойдет примерно через 7 месяцев в мае. В лето, значит, попаду. Хорошо, далеко не факт, проколы происходят каждые 15 месяцев, так что там может быть что угодно, вплоть до зимы. Ясно. Так что подготовим тебя на все случаи жизни. Это радует, без особой радости отозвался Юрий и поковырял ложкой в тарелке с супом. Потом Медведева свозили в ту самую лесопарковую зону, где пропал Андрей. Территорию, выкупленную у города Игорем Семеновичем, огородили внушительным жестяным забором, с колючкой поверху, только неизвестно, под напряжением или нет, повсюду виднелись прожектора и камеры видеонаблюдения. Мышь не проскочит. На территории буквально на каждом дереве висела какая-то аппаратура. На окраине стояли фургоны, в которых жили и работали сумасшедшие профессора или головастики, как их любил называть наниматель. «Ни за что не поверю, что у вас нет никаких планов на тот мир», сказал Юрий, увидев, как серьезно подошли к этому делу. «Чего уж скрывать», кивнул Игорь Семенович, «после того, как я верну сына назад, с проколом немного поэкспериментируют. Хотите сделать его более надежным и открывать по собственному желанию?» «Понял Юрий, если получится, хотя последнее вряд ли, мы еще не выяснили зависимости срабатывания, головастики над этим работают, но пока глухо, солнечная активность вроде не виновата, магнитные потоки разве что как-то влияют, может, толчок на прокол происходит с той стороны, тоже может быть, тогда тем более непонятно, как инициировать и расширять прокол, и не напортачим ли мы тем самым, в общем, проблем много, ладно». Ты уже подготовил список того, что тебе потребуется на той стороне. Подготовил комплект выживальщика. Вот, Юрий протянул заполненный от руки листок с требуемыми вещами. С этим списком тоже столько мороки возникло, что просто жуть. Ведь неизвестно, что может понадобиться в параллельном мире. Потому хотелось всего и побольше. В идеале летающий плавающий танк на вечном двигателе с бесконечным боекомплектом и скатертью-самобранкой, чтобы не заморачиваться на тему жратвы. Но запросы, конечно же, пришлось хорошенько урезать со сказочной плоскости в реальную, сократив по массе до 5 килограммов полезного груза. И то его еще урежут. Вот и скажите, много можно впихнуть в такую объем? Верно, Сгулькин нос, хоть вообще ничего не бери. От автомата и даже винтовки сразу пришлось отказаться. Патронов на него не напасешься. Да и тяжело, неудобно. Бесшумный пистолет ПСС со специальным дозвуковым патроном, желательно разрывным. К чему такой геморрой? Удивился Игорь Семенович, прочитав первую позицию списка. Ты там что, в киллера собрался играть?